Глава шестая. У сыщика был выбор — поговорить сейчас с мужем Зины, садовником Петром Истоминым, или с ее напарницей, горничной Анжелой. Поскольку Гурову после сидения в подвале хотелось побыть на воздухе, он выбрал садовника. Выйдя из дома, он обогнул его и направился в дальний конец парка, где, по словам управляющего, в это время трудился садовник. Он прошел мимо корта, откуда доносились звуки ударов по мячу и молодые голоса, и двинулся дальше. Но тут из-за поворота ему навстречу выбежал человек, которого он сегодня мельком уже видел, утром за столом. Это был гость Бурилкина Илья Анатольевич Коточилов. Он был в шортах и беговых туфлях, и он тяжело дышал после длительного бега. И сыщик тут же изменил свой план. Он решил, что садовник пока подождет, а лучше побеседовать с гостем. «Как кстати вы мне встретились», — сказал он. «Мне бы нужно с вами побеседовать». «Или вы еще не закончили свою пробежку? В таком случае я подожду». «Нет-нет, ждать не надо», — ответил Коточилов и остановился. «Я, правда, планировал побегать еще 5 минут, но вполне могу и сейчас остановиться. Хорошенького понемножку, как говорится. Только давайте не стоять на месте, а пройдемся в среднем темпе. Так тренеры рекомендуют делать после пробежки». «Не возражаю», — сказал Гуров. «Пройти средним темпом — самое правильное занятие в такое утро. Давайте вон туда пойдем, по нижнему ярусу. Меня, как вы понимаете, интересует все, что относится к гибели Ирины Бурилкиной. Как вы сами считаете, это несчастный случай или камнепад был подстроен, как думает Аркадий Семенович?» Собеседник Гурова развел руками. «Даже не знаю, что тут думать», — отвечал он. «Все выглядело как несчастный случай. И если бы не эта веревка, которую нашел кто-то из полицейских, никому бы и в голову не пришло, что тут может крыться злой умысел. Но веревка — это непреложный факт, я сам ее видел. Хотя она могла каким-то образом оказаться на том склоне, ее просто принесло вместе с камнями». «Бурилкин подозревает, что это было покушение на него самого, устроенное неким Юрием Суконцевым. Вы знаете этого человека?» «Кто же Юрка Суконцева не знает? В этих краях его все знают. Жуткий тип. Самый настоящий бандит, только легальный. Мне говорили, он содержит большой штат охраны, настоящие охранные предприятия, только не оформленные. Да, есть у него такой ЧОП. А еще он содержит штат юристов, собственное адвокатское бюро, поэтому к Юре Суконцеву очень сложно подобраться. И вообще с ним очень трудно бороться, он как удав. Если решит поглотить какую-нибудь добычу, то его не просто остановить, не остановится, пока целиком не проглотит. Вы хотите сказать, что он занимается поглощением предприятий? Ну да, это его, можно сказать, основной бизнес. Как только в Сочи, его окрестностях, возникнет какой-то перспективный бизнес, какой-нибудь стартап, Юра тут как тут, раз и проглотил. Поэтому, если ты решил заняться бизнесом в Черноморском регионе, ты всегда должен быть настороже, смотреть, чтобы тебя не слопали. Однако вы, как я понимаю, решили заняться таким бизнесом. Ну да, решился. Отчасти меня на это дело Аркадий подбил. Он же не испугался, и он мне все уши прожужжал, какие здесь перспективы открываются. Вот я, по его примеру, и вложился в некоторые отели в Лазаревском и в Туапсе, а здесь, в Красной Горке, построил часть дорог. И что, пока не пожалели? Нет, пока все идет замечательно. Денежки идут, я думаю, еще вложение сделать. Значит, вы считаете, что Суконцев мог устроить такое необычное покушение? В вашем вопросе содержатся два разных вопроса. Способен ли наш крестный отец на преступление, имеется ли у него материальная возможность провернуть такое непростое дело? И на оба эти вопроса я отвечу «да». Суконцев как раз такой негодяй, который может убить 4 человек, чтобы ликвидировать одного, который ему мешает. И возможности для такого хитрого дела у него достаточно. Теперь я хочу поговорить о другой стороне дела. Вы давно знакомы с Бурилкиным? Достаточно давно. Как-то пересеклись на одном проекте, сдружились, и с тех пор только больше и больше сходимся. У нас оказалось много общего. Потом я закоренелый холостяк, а Аркадий создал прекрасную семью, у него замечательная жена Ирина. К сожалению, теперь уже нужно говорить «была прекрасная жена». Вот почему я люблю у него гостить здесь, в Орлином гнезде. Так вы не в первый раз здесь гостите? Нет, конечно. Он создал эту усадьбу 3 года назад, и с тех пор я постоянно часть лета провожу здесь. «Значит, вы говорите, что Ирина и Аркадий Семенович были прекрасной парой. Неужели между ними не случалось каких-то конфликтов, не возникало напряжения?» «Ну, в семье не бывает, чтобы не случалось вообще никаких конфликтов. Аркадий — нормальный мужик, а ничто мужское ему не чуждо. Иногда, особенно во время жизни в Москве, возникают какие-то женщины, какие-то мужские развлечения. Инна это, разумеется, не могла устроить, и у них случались размолвки. Под мужскими развлечениями вы имеете в виду оргии? Что вы, ни в коем разе, никаких оргий. Так, обычная клубная жизнь. Ну, должен же человек иногда расслабиться. О разводе речь не шла? Нет, что вы. Даже близко к этому не подходило. Аркадий очень любил свою жену, ценил ее. Всегда спрашивал ее совета в серьезных вопросах. Например, в каких вопросах? Например, советовался. Нужно ли создавать бизнес здесь, в Красной Горке? Надо ли строить орлиное гнездо? Я точно знаю, что Аркадий спрашивал мнение жены по этому вопросу. Если бы Ирина сказала решительное «нет», эта усадьба не была бы построена. Скажите, а приемная дочь Лена, она не внесла напряжения в отношения супругов? Ведь она красивая девушка, и она не является дочерью Бурилкина. Это не вносило какого-то диссонанса? Насколько я знаю, нет. Ведь Лена родственница Ирины, не Аркадия. Ирина просила мужа принять девочку, удочерить ее. И, насколько я знаю, супруги ни разу не пожалели об этом решении. А вы не знаете, кому должно перейти имущество Бурилкина в случае его смерти? Он составил завещание. Немного странный вопрос, вы не находите? Аркадий пока умирать не собирается. Погиб ведь не он, а его жена. А у Ирины своих денег, как я понимаю, не было, так что о наследовании речь не идет. Но если вопрос задан, я вам отвечу. Я не знаю, составил ли Аркадий завещание. А юридически, в случае его смерти, имущество разделят его дети, Олег и Лена. Других близких родственников у Аркадия, насколько я знаю, нет. «Я вижу, вас этот вопрос покоробил», — сказал Гуров. «Но что делать? В ходе расследования приходится интересоваться самыми разными вещами, задавать в том числе и неприятные вопросы. Спасибо, что внесли ясность». «Да, у меня к вам тоже есть серьезный вопрос», — проговорил Илья Коточилов, остановившись. «Прошло уже 10 дней со дня смерти Ирины. Похороны состоялись. Я простился с Ириной Васильевной. И теперь я бы хотел вернуться в Москву. Собственно, мне никто не запрещал уезжать отсюда, и я хотел уехать сразу после похорон. Но тут я узнал, что предстоит следствие, что сюда приедете вы. И я подумал, что у вас могут быть ко мне вопросы. Теперь, если нужда в моем присутствии отпала, могу я уехать из Орлиного гнезда?» Гуров подумал минуту, потом решительно сказал: «Да, можете уезжать. У меня к вам вопросов больше нет. Только оставьте мне ваш номер телефона и другие контакты, по которым с вами можно связаться». На этом он расстался с бизнесменом Коточиловым. Тот повернул к дому, а Гуров пошел бродить по парку. Он хотел найти садовника Петра Истомина. Искать пришлось довольно долго. Наконец сыщик обнаружил садовника на верхнем ярусе парка. Как и говорил управляющий Борис Косолапов, Истомин чинил дорожку, размытую дождями. «Придется тебе, Петр, на время прервать свою работу», — сказал ему Гуров. «Мне надо с тобой поговорить, задать несколько вопросов. Первый вопрос такой. Где ты был и что делал утром 3 сентября, в тот день, когда погибла Ирина Бурилкина?» Петр Истомин ответил не сразу. Он размышлял не меньше минуты. И вскоре Гуров понял, что так будет все время их беседы. Садовник относился к числу тугодумов, ни на один вопрос не мог ответить сразу, не подумав. «Тут одним словом не ответишь», — наконец заговорил Петр Истомин. «Потому что я в разных местах был, разными делами занимался. Значит, с утра я позавтракал». «Ты что, отдельно ото всех завтракаешь?» «Так мы все, обслуживающий персонал, едим отдельно, кому когда удобно. Обычно я раньше всех за стол сажусь. Иногда, правда, водитель Руслан меня опередит. Это если ему нужно Аркадия Семеновича на самолет везти, а до этого еще машину смотреть. Тогда он раньше меня ест. А так, обычно, я за столом первый. Так вот, в то утро я был первый на кухне. Георгий сделал мне мясо с овощами, как он умеет. Я позавтракал, вышел через заднюю дверь в парк, направился в розарий. Потому что... Подожди-ка, — перебил его Гуров. Значит, в доме, кроме парадного входа, есть еще задняя дверь? Конечно, есть, — ответил садовник, который даже несколько удивился такому вопросу. В таких усадьбах положено заднюю дверь иметь. «Мы, обслуга, через парадную дверь редко ходим. Так вот, значит, я направился в розарий, потому что пора было обрезать старые розы. Они очень вытянулись, а некоторые начали сохнуть. Надо было ими заняться, а заодно осмотреть участок стены, который я наметил подправить». «Подправить стену?» — удивился Гуров. «Разве это твоя обязанность?» «Нет, конечно, не моя», — отвечал Истомин. «Просто меня Борис Борисович попросил посмотреть, где, в каких местах стена обветшала. Поскольку я по всему парку хожу, в самые далекие уголки залезаю, то я лучше других знаю, в каком состоянии находится ограда. И Борис Борисович попросил меня сделать что-то вроде карты ограды, где ее нужно поправить. А потом он должен прислать рабочих, и они уже будут все делать. Вот я в то утро и хотел посмотреть, насколько стена в том месте обветшала». «Выходит, стена в Орлином гнезде старая?» — спросил Гуров. «Но как же так? Ведь усадьба, как мне говорили, основана всего 3 года тому назад». «Нет, вы не так поняли», — принялся объяснять садовник. «Это Аркадий Семенович 3 года назад этот участок купил. А раньше здесь уже стоял дом. Еще до революции был построен. И парк был при доме. Но потом усадьбу сожгли, помещик бежал. При советской власти здесь был детский санаторий. Но дорога была плохая. Условий для содержания детей не было. Санаторий закрыли. Парк пришел в упадок. Дом вообще разрушился. Аркадий Семенович здесь все перестроил. Старое строение снес, построил совершенно новый дом. А парк в основном остался старый. Я его только окультурил, новые деревья подсадил, цветники разбил. Но стена вообще осталась прежней. Борис Борисович все говорит Аркадию Семеновичу, что нужно построить новую стену, современную ограду. Но Аркадий Семенович почему-то не хочет». «А почему он не хочет?» «Это уж вы у него спросите. В общем, пока что эта стена не очень надежная защита. Есть несколько мест, где через нее легко можно перелезть или в дыру пролезть. И один такой участок находится возле розария. Я хотел...» «Я уже понял, что ты хотел осмотреть состояние стены. Но, как я понимаю, что-то тебе помешало». «Да мне помешали во всем. И розы обрезать, и стену осматривать. Я вдруг услышал какой-то шум, возню на верхнем ярусе, возле теплицы, и поспешил туда. А когда прибежал, обнаружил, что там еноты вредничали». «Так у вас еноты-вредители?» «Ну да, на всем Кавказе так. Они тут вроде крыс. Воруют пищу, роются в отбросах, подкапывают съедобные растения». «Значит, ты увидел енотов и прогнал их?» «Нет, самих разбойников я не видел. Они к моему приходу уже убежали. Но они порвали пленку в одной теплице, разрыли землю на грядке, где клубнику выращиваю, еще что-то напортили. Но я занялся уже новым делом, стал все исправлять после этого набега. И занимался этим до тех самых пор, пока возле дома не послышался шум. Как раз тогда вернулись люди с прогулки и принесли весть. Ирина Васильевна погибла». «А пока ты работал в розарии, а потом поправлял повреждения у теплиц, ты никого не видел?» Садовник подумал немного и решительно покачал головой. «Нет, никого не видел. Вот только енотов и слышал». «А телефон у тебя не звонил?» «Так я его с собой не беру, когда работать иду», — объяснил Истомин. «А то жена как начнет названивать, всякие вопросы задавать, так работать некогда будет». Гуров из-под лобья взглянул на своего собеседника и задал ему следующий вопрос. «Скажи, Петр, ты ведь везде в парке бываешь, иногда работаешь в самых глухих местах. Копаешься тихо в земле, тебя никто не видит, а ты наоборот, можешь всех видеть и слышать. Скажи, ты не видел каких-то сцен, которые люди хотели бы скрыть?» Гуров спросил и стал следить за своим собеседником. Ему были важны даже не его слова, а его реакция на этот вопрос. И он эту реакцию увидел. На лице садовника отразилось секундное замешательство. Промелькнуло и тут же исчезло. И Петр Истомин решительно ответил. «Не знаю, что вы такое имеете в виду, только я ничего такого секретного не видел. А кроме того, если я вижу, что люди расположились где-то неподалеку, уединенно поговорить, и моем присутствии не догадываются. Я сразу начинаю покашливать или лопатой греметь, или еще какие-то звуки издавать, чтобы никого не ставить в неловкое положение, ну и себя самого в такое положение не ставить. — Очень правильное поведение, — одобрил Гуров. — Все, больше не буду мешать. И он отошел от садовника и двинулся к дому. По дороге сыщик пытался угадать, что же все-таки означало секундное замешательство Петра Истомина. Чьи тайны он подслушал или подглядел?